Матерь Агни-йоги. Плотность впечатлений, идущих от окружающей среды, можно разрядить, если отвратиться сознанием от того, чем она его наполняет. От окружающего можно уйти, мысли направив в мир мыслей Учителя Света, а для этого придется отойти от жизни мертвой. Решения в ней не найти. Слишком уж примитивна она. И астрал верховодит, и волей владеет людей. Пусто было вокруг, когда приходил он на землю, пусто сейчас и тяжко духу на обветренной тьмою земле.